Приветствую вас, дорогие друзья-радиослушатели, мир вам! Сегодня я передам лекцию покойного брата во Христе Владимира Филимоновича Мартинковского «Христос и евреи». 10 лет тому назад я читал лекцию на данную тему в Москве в Политехническом музее. Прежде чем говорить публично по поводу еврейского вопроса, я посетил московского раввина Якова Исаевича Мазы, известного своей ученостью и духовным авторитетом среди евреев. Мне хотелось проверить свои основные мысли о судьбе еврейского народа в личной, интимной беседе с одним из его выдающихся руководителей. Яков Исаевич Мазы принял меня очень радушно и с большим интересом отнесся к моим выводам. Мы прочитали вместе некоторые ветхозаветные пророчества о Мессии. Хотя он не разделял моей веры в Иисуса Христа, как Мессию Израиля, но все же многое объединяло нас. Вера в Бога, в Слово Его, в Мессию, для Него еще ожидаемого, и сочувствие к тяжкой судьбе еврейской нации. Последнее, понятно, особенно расположило его ко мне. Он просил меня приходить к нему запросто в будущем, чтобы вместе читать Евангелие, эту, по его словам, великую книгу жизни. На прощание, провожая меня к выходу, он сказал: «Да благословит вас тот, во имя которого вы выступаете», хотел он, очевидно, сказать. Но его перебил звонок у входных дверей. К нему пришли посетители. В духе этой достопамятной дружеской беседы я и хотел бы предложить излагаемые ниже мысли еврейскому и всякому другому читателю. В Талмуде есть изречение: когда сидят двое, и слова Торы находятся посреди них, тогда шехина, то есть сияние Божье, пребывает между ними. Не напоминает ли нам эти слова известные изречения Христа: где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них? Я уверен, что мы, христиане и иудеи, лучше поймем друг друга, если в нашей беседе будем держаться этих изречений. Мысли, излагаемые ниже, я посвящаю и евреям, и христианам, имея в виду выяснить то единое, что Библия указывает евреям и Евангелие христианам. Материал на данную тему как-то естественно накоплялся у меня в течение многих лет. Целых 17 лет в бывшем западном крае России, в Гродне, имел много знакомств с евреями и как гимназист, и впоследствии как учитель словесности в гимназии. Я видел бедную трудовую жизнь мелких торговцов и ремесленников-евреев, соприкасался с еврейской интеллигенцией, знакомился с идеалами еврейской молодежи, ее пылкими стремлениями и пытливостью ума. А после работы среди учащейся молодежи высшей школы в качестве лектора по вопросам этики и религии познакомила меня с духовными исканиями еврейского студента. В 1921 году я по поводу своих религиозных лекций очутился в Таганской тюрьме и здесь имел возможность познакомиться с древней еврейским языком, благодаря своим сотоварищам по заключению евреями. Как филолог, я испытывал высокое наслаждение от изучения этого оригинального языка, священного и для нас, христиан, языка пророков. Может быть, уже самые внешние обстоятельства моей жизни натолкнули меня на еврейский вопрос. Недаром Соловьев говорит, что сама история возложила бремя этого вопроса на Россию и Польшу, поселив в этих странах наибольшую, относительно говоря, массу еврейского народа. Но разве только в подобном внешних условии должна заключаться причина интереса к данной теме? Не связаны ли все народы узами неразрывных интересов и общих страданий? Не делим ли мы все горе и радость друг друга? Несправедливо ли сказал Достоевский, что «всяк за всех виноват»? Однако, есть для этого интереса еще одна причина, которая будет понятна в особенности тем, для кого заветы Христа являются абсолютными Божьими повелениями. Не говорил ли Он к апостолам с особенной настойчивостью о том, чтобы они шли наипаче к погибшим овцам дома Израиля? После своего воскресения Он повелел Своим ученикам быть Его свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и до Самарии, и даже до края земли, Деяния апостолов 1:8. И не лежит ли эта задача на всех нас, христианах, поскольку мы все должны быть свидетелями в этом мире? Наконец, уже простое чувство благодарности побуждает каждого мыслящего, интеллигентного человека с особенным вниманием и сочувствием отнестись к евреям. Культурные заслуги еврейского народа. Все самое ценное, чем живем мы, люди культуры, получено нами через еврейский народ. Чистая вера в единого Бога, так называемый монотеизм, дана этому народу и через него всему человечеству. И именно в этой вере нуждается душа современного человека. Единство человечества зависит от того, насколько отдельные народы верят в единого. Недаром доктор Керженцев, измученный в поисках единой истины в рассказе «Андреева мысль», восклицает в порыве великой жгучей скорби: «Я бы растерзал эту проклятую землю, у которой так много богов, и нет единого вечного Бога». Это поистине крик души современного человека, смертельно изнемогающего от бесконечных разделений на враждующие партии, религии и секты, ибо духовное здоровье, крепость и цельность личности обуславливается верою в единого. Здоровую, сильную личность создает так называемый монотеизм, господство единой великой идеи в душе. С упадком или утратой этой веры рано или поздно наступает неминуемо раздвоенность, духовные метания и распад личности. Поэтому унаследованная от евреев вера в единого Бога всегда будет нужна нам не только ввиду ее философской ценности, но также ввиду психологической потребности каждого живого, мыслящего человека во внутреннем единстве. Могучая фигура Моисея, как пророка, вождя и законодателя, не утратила своего обаяния и влияния и до настоящего времени. Еврейские пророки вообще — эти люди орлиного полета мысли и вдохновения, открывают нам идеалы грядущего вселенского одухотворенного бытия, когда на новом небе и новой земле до конца будут осуществлены любовь и правда, когда мечи будут перекованы в плуги, и кончится власть тьмы, ибо земля наполнится ведением Господа, как воды наполняют море. Пусть люди нашего времени, усталые душой, подавленные видимым торжеством зла, вновь проснутся к этим неиссякаемым родникам живой воды, бьющим в призывных вещаниях пророка Исаии, жаждущие: «Идите все к водам», и они вновь поднимут опустившиеся крылья, и глаза вновь загорятся огнем от потоков света, струящихся из этих бездонных небесных высот, зримых пророческими очами. Жизнь значит творить, а творить значит верить. если вера, пылавшая некогда в вашем юношеском сердце, стала угасать, если оскудело у вас мужество исповедовать ее смело и открыто, смотритесь в могущие образы исполинов веры, каким был, например, Даниил, который не побоялся быть брошенным за свою веру в живого Бога в ров, наполненный хищными львами. Юноши и девушки наших дней, от которых, как никогда, требуется теперь смелая, пламенная вера, вглянитесь в лица трех еврейских отроков, брошенных в раскаленную печь по повелению царя Навуходоносора за их верность единому Богу. Зажгите свой, может быть, угасающий факел веры, которая оказалась пламеней самого огня. В среде древних евреев мы найдем героев веры, пророков и вождей, а Библия сама по себе, не является ли она самой большой ценностью всей нашей письменности и культуры вообще? Не служит ли всемирная классическая литература лишь комментарием к этой книге, преломляющим ее вечные вселенские идеалы в условиях различных эпох и стран? Известный историк всемирной литературы Шер не нашел лучшей похвалы для Шекспира, как назвавшего гениальное произведение светской Библией. По словам ученого-физика Бойля, сопоставленные с Библией все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами, заимствующими весь свой свет от Солнца. Нам так понятны стихи Байрона: «Блажен, кто Библии страницы пробегая, высокий смысл их разумел. Но лучше во сто крат, о смертный, не родиться, чем строки дивные надменно отвергать».